Глава 63. Примерно месяц спустя. Сегодня крайне насыщенный день. Еще до рассвета я выехал в сторону столицы. Пробыл в родном городе недолго, нужно было уладить кое-какие дела, посвятить маму и сестру в планы, подготовить к нашему с Сашей визиту. Она умирает от желания лично рассказать моей матери, какое сокровище та вырастила, и слушать по этому поводу ничего не желает. Ее ждет сюрприз. Мои родные отличаются от родственников Саши. Безусловно, мама и сестра любят меня и искренне желают только хорошего. Просто они другие люди, и изменить их мировоззрение невозможно. По крайней мере, не в моих силах. У нас всех разные жизни, разные характеры, разные старты, как следствие, разные травмы. Мама и сестра давно живут вдвоем. С личной жизнью карьеры не сложилось. Они ни в чем не нуждаются. Во всяком случае, я делаю для этого многое. Но и ни к чему не стремятся. Обе ни разу не были у меня в гостях в Москве, хотя я приглашал не единожды. Они словно не хотят знать, что жизнь бывает другой, не пускают в себя и тени сомнений, что столица — котел, полный разврата и греха, что у нас здесь сплошное зло, страдания и плохие люди. Обе свято верят, что за каждый кусочек счастья придется заплатить, а значит, лучше не радоваться вообще. Они, безусловно, поддержат в беде, но никогда не разделят радость. Их путь — смирение, и я его уважаю. Однако понимаю, что Саша будет в шоке. Просто в шоке от мироощущения, которое моя мать захочет ей навязать. Саша не поймет на словах, но однажды увидит сама, раз ей так хочется. Я спешу, потому что завтра у Саши день рождения. Я приготовил ей подарок, и не только его. Кое-что планирую подарить уже сегодня. Этот день тоже особенный. Ее отца наконец-то выписали из больницы, и он обживается дома. Вечером по этому поводу будет небольшой праздник только для своих. Я тоже приглашен, разумеется. Это первая такого рода вечеринка, на которой будут присутствовать Сашин отец и брат, и я намерен не терять зря времени. В бардачке машины лежит коробочка. Это кольцо куплено 2 недели назад. Оно было единственным, поэтому пришлось потратить неделю на ожидание, пока уменьшит размер. Еще неделю я ждал подходящего момента, ну а сегодня мне пришли результаты последних анализов, и я решил, что пора. Мобильник вибрирует. «Ну что, как ты?» — весело спрашивает Саша. — Проехал Воронеж. — Так ты успеваешь? Ура! — Ну, конечно, я успеваю, рыбка. Обещал же, что к ужину буду. — Как я рада! Ты себе даже не представляешь. Мы все так волнуемся. Мама с самого утра не выходит из кухни. — Из-за чего волнуетесь? — О, боже! Из-за твоего прихода, конечно. — Я смеюсь. Ты шутишь сейчас? — Если бы. Ты ведь знаешь, я ем все, что дают. По тебе не видно. Мама, честно говоря, в ужасе от того, что ей пришлось готовить для самого адвоката дьявола. Морщусь. А я уж и забыл, как приятно было узнать прозвище, которого меня ни за что окрестили. Ни за что? Ну, простите. Сексуальных и одновременно умных адвокатов в наш суд задувало нечасто. Сплошное искушение. Анализы пришли? Меняет Саша тему. Да, все хорошо. Правда? И молчишь. Ты же обманываешь. Покажешь мне? Покажу, смеюсь я. Будем жить долго и счастливо. Обязательно. Главное, что долго. Я впервые в жизни прошел такого рода обследование, в ходе которого у меня обнаружили, если простыми словами, небольшой врожденный порок сердца. В космос с ним не возьмут, но с парашютом прыгать можно хоть каждый день. Операция не требуется, однако в случае сильных стрессов, возможна поломка. Желательно проверяться каждый год, придерживаться диеты и меньше нервничать. В принципе, это рекомендация любому мужику, возраст которого близится к 35. Мне скоро 34. Все эти годы я не особенно беспокоился о себе или своем сердце, и оно начало подавать сигналы. А не менее в руке один из достаточно громких, его стоило услышать. Для справки, я уже неделю ничего такого не чувствую. Снова звонит Тарханов. Здравствуйте. Савелий Андреевич, добрый день, все в порядке? Деньги у вас? Все идет по плану. У меня плохое предчувствие. Вы получите деньги завтра утром по вашему времени. Еще немного терпения. Нервно мне, Савелий Андреевич. Уверяю, все под моим личным контролем. Будьте осторожны, я места себе не нахожу. Я оказался прав. Нашему другу, калифорнийскому олигарху, пытаются перекрыть возможности для бизнеса. И сделают это в ближайшее время. Ни я, ни кто-то другой здесь помочь не сможет. Мы завершаем последнюю сделку и прощаемся. Спустя 15 минут я проезжаю обычный перекресток. Из-за угла выныривают сразу 3 машины с проблесковыми маячками. Врубается сирена. Одна из машин резко преграждает путь. Я машинально хватаюсь за поворотник, но не успеваю его включить, сразу торможу. Шины скользят по асфальту, и мой Мерс плавно останавливается у обочины. Водительская дверь распахивается. Парни в бронежилетах и балаклавах вытягивают меня из машины. Поднимаю руки, но их тут же заламывают и фиксируют стяжками. «Савелий Андреевич Исхаков». «Верно, а вы кто?» «Старший лейтенант Пахомов, ФСБ. Срочно нужны понятые». Спустя 5 минут Пахомов в присутствии 2 явно случайных туристов снова достает удостоверение, говорит звание и фамилию и объявляет об обыске. Силовики открывают багажник и достают оттуда 2 сумки.